на подготовленные артефакты. Это уже не совсем то, что вы видите. На ладони у него пульсировали 4 полупрозрачных комочка с едва заметными искорками вокруг. «Солнечная каменная медуза», — блеснул своими знаниями Нерав. «Водится в сухих расщелинах, живет маленькими колониями, выстреливает свернутые щупальца на расстоянии до 3 метров, особо ядовитая. Токсин легко проникает в кровь, парализует, мешает преобразованию тела метаморфа. В лучшем случае полное выздоровление наступает через 10 суток. При обширных поражениях организма и без медицинской помощи возможна смерть. За всю историю зарегистрированы единичные случаи гибели пострадавших, поскольку медузы не агрессивны, не нападают стаями и атакуют только в крайнем случае. Для обычных людей смертельны. «Где ты здесь раздобыл этих существ?» Оторвав взгляд от ладони наставника, посмотрела ему в глаза Анила. «Позвал», — открыто взглянул на нее Виктор. «Пришлось над ними немного поработать. Теперь они не опасны. Для нас не опасны. Медузы, которых вы видите, станут своеобразным щитом, который прикроет тело в нужный момент». Нерав с восторгом, а Анила с недоверием уставилась на пульсирующие сгустки на ладони Виктора. Маленькая Мия подпрыгивала от нетерпения и тоже пыталась посмотреть. «И мне покажи! Я тоже хочу увидеть!» Виктор опустил руку ниже. «Ух ты!» — восхитилась Мия. «Хочу!» Никто из метаморфов даже не догадывался, что рассматривает не медуз, а воздушных големов, которых Виктор специально замаскировал под известное животное. Вся эта мерцающая слизь мгновенно исчезнет, как только татуировки проступят на коже носителя. «Ты уверен?» — покачав головой, недоверчиво протянула Анила. «Уверен. И как этим пользоваться?» «Очень просто. Смотри», — улыбнулся Виктор. Он взял свободной рукой самый большой комочек и посадил себе на голову. Медуза мгновенно исчезла в волосах. «Ой!» — прокомментировала маленькая Мия. «Тебе не больно?» «Ничуть», — улыбнулся ей Виктор. «Ну, кто смелый?» Смелых не нашлось. Остальные с недоумением смотрели на улыбающегося Виктора. «Как видите, я жив и не корчусь в агонии. Сейчас чувствую, как медуза просачивается под кожу. Так, еще немного. Все», — пояснил он свои впечатления. «Процесс завершен. Можете стукнуть меня по голове чем-нибудь тяжелым или острым. Даже царапин не останется. Вот так-то». Надо признать, что без магии Виктор легко противостоял любому биологическому воздействию, но был довольно уязвим для обычного механического оружия. Нет, убить нового Лока не так-то просто, но зачем страдать, когда есть возможность поставить защиту и себе? К тому же на собственном примере проще доказать безвредность процедуры. Нерав первым потянул руку к ладони Виктора. «Стоять!» — рявкнула пришедшая в себя Анила. Чувство самосохранения боролось в ней с доверием к наставнику. Доверие победило. Убить девушку и ее детей отшельник мог и более простым способом. Чтобы не отступить в последний момент, Анила нервно схватила оставшийся комочек побольше и шлепнула себе на голову. Как и предупреждал наставник, ничего особенного не случилось. Волна легких покалываний пробежала по голове и по телу. Анила с удивлением посмотрела на Виктора. «И это все? А что ты хотела?» Пожал плечами тот. «Давай», — кивнула Анила на вопросительный взгляд сына. Мальчик взял комочек побольше и осторожно взгромоздил на голову. Через несколько секунд ту же процедуру произвела его сестренка. «И вовсе она не кусается», — сделала вывод девочка, бросив удивленный взгляд на мать. «Это хорошая медуза, прирученная», — улыбнулся Виктор, погладив малышку по волосам. «А теперь не буду мешать. «Одевайтесь, встретимся в общем зале». Он повернулся и вышел из комнаты. Анила некоторое время задумчиво смотрела на закрытую дверь, а затем, покачав головой, продолжила выбор костюма. «Странный он все-таки», — продолжила она переваривать произошедшее. Приручил медузу и предложил шарахнуть ему по голове. Вообще, за гранью разумного. Да что он о себе возомнил? Ведет себя как... Не знаю, как кто, но мне не нравится. Как будто я маленькая девочка. Только что по голове не погладил, как Мию. Знает же свои полномочия, вместо того, чтобы приказать, уговаривает и на себе показывает. Ни во что меня не ставит. Вот же нахал. Ладно, потому спрошу прямо. А что спрошу? Почему не приказываешь? Или почему меня в упор не замечаешь? Нет, глупо как-то. И неприлично. Подумает еще, что навязываюсь. Надо по-другому. А как? И чего он в голову влез? Можно подумать, мне больше не о чем переживать. Все, хватит, остановись. А все-таки интересно получается. Каменная медуза и вдруг прирученная. С ума сойти. Разве такое возможно? Если нет, то что тогда у меня на голове сидит? Анила украдкой пощупала затылок, но никакой медузы там не было. Голова как голова, волосы как волосы, и даже не мокрые. Куда же она делась? Может, и правда под кожей? Бррр, лучше не думать об этом. Интересно, а что у него еще есть в запасе? Могу поспорить, фокус медузы — это только начало. И у него еще куча интересного припрятана. А мне покажет? А если попросить? Фу, точно. Знаю, что и как сказать. Да оденусь я сегодня, наконец. Куда эта шкатулка подевалась? Ой, уже опаздываем. За завтраком Виктор познакомился со всеми старшими женщинами семьи Амрита и успел очаровать их. Настроение было отличным, Мон так и сыпал остроумными шутками, благо, кроме Нерава и Мии, других детей за столом не было. Впрочем, мужчины тоже отсутствовали. Все они в данный момент несли службу в республике и домой заглядывали редко. Многословность наставника никого не смущала, и Виктор никак не мог понять, правильно ли он поступает, развлекая дам, или приличнее напустить на себя важный вид и многозначительно помалкивать. Но молчать не хотелось. Виктор решил, что даже если и нарушает свои болтовни и обычаи, то все примут это за эксцентричность одичалого отшельника, истосковавшегося по живому общению, поэтому решил ни в чем себе не отказывать. Небольшой спор между Анилой и ее матерью завершился победой старшей женщины. Та отговорила дочь сопровождать Нерава в школу. «Он уже взрослый», — наставительно вещала она. «Зачем смущать парня на дополнительных вступительных тестах? Будь добра, позволь ему оторваться от твоей юбки и самостоятельно заявить о себе». Анила поворчала, но согласилась с такими весомыми аргументами, так что в бот загрузились только Виктор с парнишкой. По той же самой причине Амрит тоже не полетел с Неравом. Метаморфы мужчины должны сами решать свои проблемы и самостоятельно определять свое место в обществе. Только наставник мальчика может присутствовать на тестах, и кроме того, ему еще нужно пройти регистрацию в школе. Оставшись дома, Амрит задумался. Сознанием метаморфа завладела интересная мысль, пришедшая в голову во время вечернего разговора с наставником. Для ее реализации требовалось кое с кем посовещаться по дальней связи. Неподвижно застыв в пассажирском кресле, Нерав выглядел вполне спокойно, но Виктор отлично видел волнение в его ауре. Следовало успокоить парня, а заодно и кое-что разузнать. «Меня тоже перед экзаменами слегка трясет», — улыбнулся он, завладевая вниманием мальчика. «Мать уверена, что ты хорошо подготовлен к тестам. Кстати, у них ничего не поменялось за последнее время?» «По-моему, в школе ничего не может измениться в принципе», — улыбнулся Нерав. «Мама говорит, что даже если все старики исчезнут, порядки в школе останутся прежними, или придется перестраивать весь учебный комплекс. Проходы между корпусами и уровнями выстроены так, что нельзя что-то пропустить. Порядок тестов или уроков всегда одинаковый. Сначала работа с сознанием, потом проверка теоретических дисциплин, следом физподготовка. Для учеников вечером практика. Отец как-то шутил, что пока теоретические знания в голове не утрамбуешь на физических тренажерах, в лаборатории ничего не получается. По ауре мальчика пробежала волна печали. Отец закончил высшую школу с максимальным баллом. Я тоже буду стараться. Если враги дадут... Решил обострить разговор Виктор, чтобы переключить внимание и отвлечь Нерава от грустных воспоминаний. Перед тестами или экзаменами лучше не печалиться, а готовиться к бою. «Считаете, что меня опять попытаются убить?» — задумчиво взглянул на наставника Нерав. «Даже не сомневаюсь», — кивнул Виктор. «Одно покушение можно списать на случайность, но два подряд — это уже показатель. Так что тебе придется стать лучшим, чтобы просто выжить. Впрочем, можешь особо на эту тему не переживать. Таких наставников, как у тебя, ни у кого не было. Всех победим, а потом догоним и еще раз победим». От души посмеявшись, Виктор продолжил расспрашивать подопечного о предстоящих тестах. Это и Нераву определенный настрой, и магу нужная информация. Полет длился недолго. Острова высшей школы располагались в центре архипелага, недалеко от замка семьи Ачар. Пять каменных шпилей, вырастающих из водной глади в виде звезды, связывали многочисленные мосты. Сверху весь учебный комплекс больше походил на сложную магическую пентаграмму. Бот неторопливо нырнул в открывшийся шлюз и приземлился в ряду похожих машин. Пока Виктор с подопечным покидал машину, на стоянку опустились еще два бота. Похоже, на тесты прибыло большое количество учеников. Судя по тому, что некоторые машины готовились к взлету, кто-то уже закончил тестироваться. Очередники дожидались в отдельных помещениях здесь же, недалеко от посадочных площадок. Виктору с Неравом услужливая информационная система через коммуникатор показала, как пройти в выделенную комнату. Несмотря на забитое ботами взлетное поле, в коридорах они никого не встретили. «Куда все подевались? Поступающие как будто растворились в бесчисленных коридорах. Или старейшины боятся, что юные метаморфы сцепятся друг с другом?» «Вряд ли. Насколько я понимаю, метаморфам предоставлено право выбора, и только они решают поступать в школу или отказаться, завалив первый же тест. Результаты не выносят на всеобщее обозрение, да и соперничество здесь должно восприниматься с честью. В смысле, никаких обид, зависти или унижений. Низкий балл — не повод стыдиться, а личный выбор парня или девушки». Я заметил, что на ботах отсутствуют какие-либо идентификационные обозначения. На нашем тоже. «Ага, ты прав. Старики тут ни при чем. Негоже таким солидным людям вникать в проблемы мелкоты. Если результаты не объявляют, то как мы узнаем об успехах парнишки в процессе сдачи экзаменов? У меня кругозор в этом каменном мешке ограничен». «Как упоминал Амрит, у меня, как у личного наставника, есть доступ в любые помещения для сопровождения своего подопечного. Вот и используем это право. Заодно ближе познакомимся со школой, ведь я должен отлично ее знать». Настаивать на собственном присутствии не пришлось. Вскоре пискнул коммуникатор, сообщая, что претендента с наставником от рода Рэй ждут в приемной. Глава 6. Очередная случайность. Помещение, в котором Виктору и Нераву предстояло ждать своей очереди, выглядело, мягко говоря, странно. Маленькое, с несоразмерно мощной дверью, оно больше походило на шлюзовую камеру, чем на приемную в школьном учреждении. Меблировку составлял лишь нелепый переносной столик, за которым с важным видом восседал молодой метаморф, наверняка ученик старших классов. «Интересненько они здесь все устроили», — скептически подумал Виктор, рассматривая голые стены и преисполненного важности юного оболтуса. «Так и хочется завалить тест, чтобы побыстрее отсюда сбежать. И это элитное заведение. Не очень-то они стремятся приобщать молодежь к знаниям». По всему чувствовалось, что комнату наспех приспособили как некое временное помещение для очередного претендента, томящегося в ожидании строгого экзамена. Понятно, почему молодежь не рвется грызть гранит науки. Здесь с первого взгляда ясно, что такое многим будет не по зубам. И это только вступительный этап, так сказать, лицо учреждения. Каково же здесь учиться? Не удивлюсь, если здесь практикуют телесные наказания. Жуть какая-то, а не школа. Если приемная такая отвратительная, то каковы аудитории или что там у них? Тем временем молодой оболтус попросил вошедших удостоверить свои личности. Убедившись, что перед ним никто иные, как представители семьи Рэй, он выдал 2 широких браслета, и пока Виктор с подопечным надевали их на руки, монотонно забубнил заученный текст. На территории школы блокируется работа любой незарегистрированной аппаратуры. Браслет является локальным сервером, который транслирует и контролирует связь. Таким образом, предотвращается утечка информации о работе школы и исключается внешняя помощь ученикам при тестах и обучении. Во время пребывания на территории прошу не снимать это устройство. Заметь, на руке у этого парня такой же браслет. Вот и выяснилась первая особенность, которую я обязан знать. Судя по всему, любой посетитель, в том числе ученики и преподаватели на территории школы, носят эти блокираторы. Даже интересно, что за тайны здесь могут быть и почему их так тщательно оберегают. А главное, от кого? Между тем парень продолжал. Прямо за этой дверью увидите анфиладу помещений, в которых ученики обычно проходят обучение. На время приема новых кандидатов на место в школе там проводятся тесты. В каждом зале есть специально отведенное место для сопровождающего, который может наблюдать, но не имеет права ни помогать, ни подсказывать тестируемому. В противном случае тест автоматически будет считаться проваленным. Вам понятны условия? Прошу подтвердить ответ голосом. С нажимом потребовал студент. Понятны. Почти хором выдохнули Виктор с Неравом. Это чтобы потом глупых возражений не было. Мол, сами согласились и нечего теперь вякать. Вот же бюрократы чертовы. Не ехидничай, это вынужденная мера. Все-таки они метаморфы, и им свойственно меняться. Руководство школы предпочитает перестраховаться, чтобы потом не отбиваться от нервных посетителей. Нарушили, значит, сами виноваты. Есть возражения, вот запись вашего согласия. Но и нравы, но и порядки. И как они здесь до сих пор друг другу глотки не перегрызли? Старейшины не дают, потому и такие жестокие законы устанавливают, а мелкоту строгости воспитывают. А представь, что может случиться, если дать послабление. Детвора передерется, за них в драку полезут мамаши, а потом папаши слетятся со всей галактики и давай мочить друг друга. Не, Все правильно они делают, хоть нам и кажется это чрезмерным. Обуздывать свой дикий нрав метаморфов приучают с рождения. Думаю, что и за пределами планеты взрослые мужчины предпочитают сдерживаться в отношениях между собой, а волю бешенству дают в другом. Например, держат в ежовых рукавицах пиратов и бандитов-смертников. Или железной рукой наводят порядки в республике в целом. Метаморфов и так мало. Хотя личные счеты они все же сводят, но за пределами колонии. Месть — это такая штука. Ее не отменить. Двери за спиной студента распахнулись, приглашая посетителей пройти дальше. В первой же комнате Виктор понял, что учителя лично присутствовать не будут. Посередине помещения стоял стул, перед которым на переносном столике маячил виртуальный терминал с большим объемным экраном. Наставнику полагалось смирно стоять за прозрачной перегородкой, оставаясь невидимым для подопечного, но на виду у камеры. «Это чтобы долго не рассиживался», — подумал Виктор, хотя кто их знает. Нераф устроился перед экраном, на котором сразу стали появляться теоретические вопросы из различных областей знаний. Мальчик не смутился и начал бодро отвечать, чем порадовал Виктора. Как и уверял дед, объема знаний парнишки с лихвой хватало, чтобы больше получаса с успехом парировать выпады виртуального экзаменатора. Наконец, на экране появился результат теста. По довольной улыбке мальчика Виктор понял, что 95% — это очень неплохой результат. Им предложили пройти в следующее помещение. В отличие от первого, большую часть площади занимало всевозможное оборудование медицинского назначения. Из десятка одинаковых комплексов работал лишь один, куда и пригласили претендента. Нераус зашел на тестовую платформу. Виртуальных экранов здесь не было. Зато команды и результаты тестов стали поступать прямо на коммуникаторы посетителей. Мальчика заставили делать различные физические упражнения и одновременно частично изменять свое тело. Потом к процессу испытания добавились еще и теоретические вопросы, на которые парнишка должен был давать ответы прямо в момент выполнения заданий. «Опа! Ай, какие мы молодцы! Смотри, какого аборигенчика спасли! Замечательный экземпляр, не находишь? У него разум как минимум в 3 потока работает». «Я это подозревал. Слишком уж быстро Нераф в джунглях учился. Думаю, у метаморфов это врожденное. Кстати, как такое возможно?» «Ну, у одного человека может быть. Уникумы иногда встречаются. Однако это свойство наверняка присуще большинству метаморфов, если не вообще всем». «Объяснение может быть только одно. Все дело в первородной крови. Нера уже проходил обряд инициации, и значит, она у него есть. Кровь основателя рода задает базовые изменения организма. Фиг его знает, как это работает, но метаморфами аборигены становятся лишь благодаря ей. В смысле, полноценными метаморфами, а не тупиками. Может, изменения касаются не только тела, но и приобретается способность разделять сознание на отдельные независимые потоки». Жаль, не удалось посмотреть на семейный алтарь. Некоторые вопросы сами собой бы отпали. Интересная у них система программирования тел. Нерав отлично справился с испытанием, в этот раз показав 100% результат. Следующее помещение имело еще большую площадь. Все пространство занимали ряды однотипных ячеек с виртуальными тренажерами. Это походило на спортивный зал, где студенты занимаются физическими упражнениями с имитацией различных внешних условий. Включенная ячейка призывно мигала индикатором рабочего состояния. Нерау занял место на тренировочной платформе. Следующий тест должен был выявить пределы физической выносливости претендента. «О, мне это уже нравится. Тут не просто тесты проходят, а одновременно составляется индивидуальный план обучения. Хорошая идея. Может, и хорошая, но не для детей. Они же постоянно находятся на пределе своих возможностей. Три раза ха-ха. Вот поэтому кое-кто из мелкоты и не горит желанием поступать в это элитное высшее заведение. Разленились теперешние метаморфы. Между тем мальчика стали нагревать и замораживать, давить и растягивать силовым полем. Заставляли задерживать дыхание и уменьшали содержимое кислорода в воздухе. Обстреливали различными излучениями. На губах Нерава играла злорадная улыбка. Он легко переносил все тесты. Да и Виктор контролировал ауру парнишки. Нагрузки были большие, но еще далеко от опасных пределов. Все шло нормально, но вдруг ни с того ни с сего активировался магический щит мальчика, недавно установленный Виктором. Та самая псевдомедуза внезапно проявила себя без видимых причин. Виктор напрягся, готовый рвануть на помощь, и в тот же момент установка, контролирующая тестовую ячейку Нерава, заискрилась от перегрузки и полыхнула пламенем. Неведомая сила смела мальчика с платформы и отбросила к ногам наставника. Виктор мысленно одобрительно усмехнулся, оценив, как ловко Нерав сгруппировался в полете и вскочил на ноги. Очутившись впритык к наставнику, малыш недоуменно посмотрел на него, но ни о чем не спросил. В процессе испытания явно что-то пошло не так, однако для Нерава уже никакой опасности не было. Через несколько секунд в комнату ворвались сразу три женщины-метаморфки. Не останавливаясь, они с одного взгляда убедились, что ни с мальчиком, ни с его сопровождающим ничего страшного не произошло, и помощи им не требуется. И тут же залили густой пеной неисправную установку, в довершие закрыв ее силовым куполом. Одна из метаморфок обернулась и с виноватым видом подошла к Виктору. «Прошу извинить за нештатную ситуацию. Аварийные датчики почему-то не сработали. Причины выясним. Виновные будут наказаны. Тест претенденту засчитан. Оставшиеся практические испытания ему проходить не нужно, поскольку он сдал экзамен на диком материке. Вашему подопечному доступна любая специализация. Можете возвращаться в замок. О результатах расследования происшествия вам будет доложено незамедлительно. Еще раз приношу извинения за недоразумение». Женщина продолжала стоять, старательно пряча глаза. В ее ауре переливались смущение, вызванное личным недовольством на себя, растерянность, так как она не понимала причины произошедшего, запоздалый страх, потому что все могло закончиться гораздо хуже, неуверенность, вызванная ситуацией, при которой ей приходилось извиняться, и какая-то чисто женская симпатия, так не кстати проявившаяся к наставнику мальчика. Чтобы не смущать ее, Виктору пришлось сказать: «Претензий не имею, но ожидаю объяснений в ближайшее время». Женщина с облегчением кивнула и поспешно отошла, а к ним приблизилась другая. В отличие от первой, она смотрела открыто и даже несколько задорно. Виктор мысленно усмехнулся. Да она кокетничает. Самую малость, правда, но определенно строит глазки. Вложив в свой взгляд как можно больше недовольства, Виктор холодно посмотрел на нее. Игривость девушки как рукой смело. Потупившись, она предложила им следовать за ней. Молчаливая метаморфка проводила их до самой посадочной площадки. Сдав блокирующий браслет и технику, они нырнули в салон. Бот сразу пошел на взлет. Закончил анализ происшествия. С большой долей вероятности могу сказать, что парня опять хотели угрохать. Однако вряд ли здесь виноват персонал школы. Им точно никакой выгоды в этом нет. Если бы мальчик погиб, сотрудники службы безопасности вытрясли бы из них всю душу. Судя по аурам, техники были безумно рады, что все обошлось. А уж как я этому рад. Хорошо, что обратил внимание на собственные предчувствия и защитил парнишку артефактом. Не будь магического щита, от парня на платформе осталась бы только кровавая лепешка. Если бы вообще что-то осталось. Данные показывают, что гравитация зашкалила далеко за сотню единиц. Хорошую магическую штуковину мы сделали, а главное — вовремя. От перегрузки рванул генератор поля, а защитное заклинание выбросило парня за границы зоны воздействия. Боюсь, кто-то установил для теста не тот предел, если он вообще там был. Дождемся официального ответа. Ха-ха. Долго ждать не придется. Уже сегодня к Амриту примчится глава совета и будет извиваться ужом, чтобы сведения о происшествии не вышли за пределы школы. Это какой же облом у службы безопасности? Только подумать. Третье покушение подряд. Да еще где? В сверхзащищенном учебном комплексе. Такой удар по престижу заведения. А ведь за нами там наблюдали. Сразу три метаморфки примчались. Но у них больше некому заведение обслуживать. Вот еще одна особенность школы. Мужчины, если здесь и есть, то очень мало. Они все развлекаются за пределами колонии. Что бедным женщинам остается делать, чтобы не помереть от скуки? Только учить потомство. Ты не понял. Примчались метаморфки, а не слуги или рабы. А это значит... Понял, понял. Метаморфы никого не допускают в школу. Никого. Даже адаптировавшихся людей. Ты прав. Прямо сгораю от любопытства. Узнать бы, что они так тщательно охраняют. Что случилось в тренажерном зале? Посмотрел на Виктора Нерав, когда бот уже оказался в воздухе. Мальчик догадывался, что тест закончился нестандартно, но не понимал, почему. Похоже, очередное покушение. Пожал плечами Виктор и, усмехнувшись, добавил. Пора привыкнуть. Оно не первое и не последнее. «Вы ведь знали», — озвучил мелькнувшую мысль Нерав, глядя на наставника. Только теперь он догадался, что холодная волна, пробежавшая по телу в тот момент, была напрямую связана с установленной утром защитой. «Предчувствовал», — покачал головой Виктор. «А это не одно и то же». Хорошо, что с защитой подстраховался. К сожалению, я не всесилен. Не будь щита, спасти тебя не успел бы. Техника быстрее. Но как так? В школе, продолжал недоумевать Нерав. Преподаватели не боги. Да, они сильны и умны, но не всесильны и не всезнающие. Успокаивающе коснулся плеча мальчика Виктор. «А боги... боги давно покинули эту вселенную. Дождемся результатов расследования, тогда и будем решать, что делать дальше. В любом случае, ты справился со всеми заданиями, так что можешь считать, что добился своей мечты и уже принят высшую школу. Теперь вопрос в том, стоит ли оформить свободное посещение и учиться самостоятельно, либо все же заниматься со всеми». Кстати, какую специализацию ты хочешь выбрать? Конечно, как и отец, управление космическими кораблями. Боюсь, твои недоброжелатели тоже так думают, вздохнул Виктор. А значит, нас ждут очередные неприятности. Посмотрим, что посоветует твой дед. Кабинет начальника охраны школы. «Ракна, мне доложили о нештатной ситуации на приемных экзаменах», — строго смотрел на женщину с экрана глава совета старейшин. «Ничего особенного, Джей. Обычный технический сбой», — недовольно поморщилась та. Она прекрасно знала, что у старика есть осведомители в школе, но она не предполагала, что сведения о происшествии дойдут до него так быстро. А ведь об аварии кроме нее знали всего четверо. Она и три техника. «Сбой, говоришь?» «А ну смотри мне в глаза!» — рявкнул старик. На мгновение Рак не почудилось, что с экрана потянуло ледяным ветром. «Не надо меня обманывать!» — мгновенно остывая, добавил старейшина ровным голосом. «Новый тренажер вышел из строя прямо во время теста», — выдохнула женщина, поднимая глаза на старика. «Мы его всего месяц назад установили. У него должен быть максимальный ресурс надежности. Специально задействовали его для тестов претендентов. До аварии все шло просто замечательно». «Кто пострадал?» Не спуская внимательного взгляда собеседницы, спросил Джей. «В том-то и дело, что никто». Еще раз мысленно прокручивая ситуацию, покачала головой Ракна. Она сама находилась в замешательстве и не знала, что отвечать. «Причина поломки не установлена. Техники еще разбираются. Во всем остальном есть одна странность. И я не знаю, как или чем ее объяснить». «Какая странность? Что ты заметила?» «Говори смело, девочка». «Сбой оборудования вызвал нестандартный гравитационный удар. Сила его превышала все установленные параметры. От мальчика должно было остаться лишь мокрое место, а он... Он совершенно невредим. Ни единой царапины. Он вылетел. Да, именно вылетел с рабочей платформы прямо под ноги к своему наставнику. И все. Собственно, поэтому пока ничего вам и не сообщала. Даже центральный искин школы затрудняется в расчетах. В процессе некорректной работы стенда возникла значительная перегрузка. Словно гравитационная волна наткнулась на какой-то монолит. Генератор мгновенно перегрелся, и фокусирующий контур разрушился. Возник пожар, который погасили прибывшие техники. Больше пока сказать не могу. Нужно еще раз все проверить. «Жду подробного доклада о результатах расследования. На моей памяти не случалось, чтобы нечто подобное происходило в высшей школе. Имя счастливчика». «Нерав Рэй, наследник семьи Рэй», — ответила Ракна, быстро сверившись со списком в коммуникаторе. «Что?» — выкатив глаза, взревел старейшина. «Нерав Рэй», — повторила начальник охраны и непонимающе уставилась на старика. «Срочно высылаю техников службы безопасности», — снова мгновенно взял себя в руки Джей. «Установку изолировать и никого к ней не подпускать до их приезда. Расследованием инцидента займется моя служба безопасности». «Настолько все серьезно?» Сам собой сорвался с уст Ракны бестактный вопрос. Смутившись, она хотела прикрыть рот рукой, но сдержалась. Этот детский жест был совершенно не к лицу начальнику охраны высшей школы. Да и поздно уже рот закрывать. Ни одна она сегодня на нервах. Глава совета тоже волнуется. Даже дважды накричал на нее, хотя раньше за ним такого не водилось. Нервничает старик. Видно, и в самом деле все намного серьезнее, чем она думала. «Да, серьезно», — снизошел до ответа Джей. «Но это дело совета. С семьей претендента, а компенсацию я договорюсь сам». «Хоть один хороший момент за сегодня», — криво усмехнулась Ракна, глядя на темный экран связи. Ей очень не хотелось встречаться с главой пострадавшего рода, а уж тем более договариваться о компенсации. Нерав задумчиво смотрел в иллюминатор. Виктор не докучал ему разговорами. Пацану было о чем поразмышлять. Весь его привычный уклад рушился на глазах. То, что раньше казалось истиной, превращалось в пустые заверения. Колония уже не выглядела самым мирным и безопасным местом. Даже школа, в которой учились все его предки, отныне не та незыблемая твердыня, какой принято ее считать. Убийцы могут поджидать повсюду. А дом? Дом деда не опасен. А если и там его отыщет враг? Наставник. Он единственный, кому Нерав может доверять. Сколько раз он уже спасал его? 3. Уже 3 долга жизни. Если так пойдет дальше, то ни самому Нераву, ни его потомкам не оплатить этого долга. Виктор тоже прокручивал в голове все произошедшее во время тестирования. В отличие от мальчика, он злился. Его бесило то обстоятельство, что он до сих пор так и не выяснил, кто и почему хочет убить Нерава, а может и всех остальных членов чистых родов. Кроме того, действительность оказалась совсем не такой, как представлялось со слов Нерава. Строгие законы, о которых тот с придыханием рассказывал, как-то нагло и безнаказанно нарушаются. Колония превратилась в арену подлой битвы, где из-под тишка бьют по ребенку и не гнушаются ничем. Но больше всего Виктора злило собственное бессилие. Он даже не представлял, откуда и когда ждать следующего удара. И спрятаться не получится. Но в самом деле не хранит же парнишку все время в артефактном кольце, где его точно никто не достанет. И если уж на то пошло, то в кольцо нужно запихнуть всех членов семьи Рэй. А уж как Анила обрадуется такой перспективе. На посадочной платформе их уже ждал Амрит. «Марш к сестренке», — приказал он Нераву. «Нам с твоим наставником надо поговорить». «Как будто это не меня касается. Вот всегда так», — проворчал мальчик, но направился в сторону выделенных семье апартаментов. «Пошли», — вздохнул Амрит, повернулся и шагнул к ожидавшей транспортной тележке. Едва они устроились в креслах, а транспорт двинулся с места, метаморф заговорил. «Пришли предварительные результаты расследования. Сейчас вкратце ознакомлю, пока будем ехать в центр связи. Анила уже там. К сожалению, глава совета лично прибыть не может. Ведет дальнейшее разбирательство. Будем общаться с ним по защищенному каналу связи. Старик не хочет огласки происшествия». Пока транспорт довез их до комнаты связи, Амрит коротко рассказал Виктору известные на данный момент результаты расследования. «Все, что смогли выяснить техники, это единственный неправильный установочный параметр в программе тренажера. Как и кем была допущена ошибка, они не выяснили. Оборудование вполне стандартное, и закупается оно на весьма уважаемом и солидном предприятии в соседней звездной системе. Однако базовая программа рассчитана на обычных людей. Скорее всего, перепрограммирование произошло уже в самой колонии, и не исключено, что в школе. Техники учебного заведения на месте меняют настройки в соответствии со специфическими требованиями своей расы. Подобные процедуры проводятся постоянно и со всей новой техникой. Но именно с этой партией было не так. Для настроек использовали программный модуль из общего архива колонии, поскольку относительно недавно рабочая база данных школы частично вышла из строя. В аппаратуру проникла насекомое и повредила часть банков памяти. В этом нет ничего подозрительного, так как такое в колонии случается время от времени. Мелкая живность иногда может пробраться в любое самое защищенное место, несмотря на все меры предосторожности. Собственно, поэтому люди вынуждены носить изолирующие комбинезоны. В полученной резервной копии программы как раз и находилась ошибка в одном из предельных тестовых параметров. При его превышении величина нагрузки сменялась в бесконечность. «Все, что вы мне рассказали, выглядит вполне правдоподобно и логично, но совершенно не убеждает. Я остаюсь при своем мнении и уверен, что это очередное покушение», — сделал вывод Виктор, покидая транспортную тележку. «Техники клянутся, что произошла случайность», — криво усмехнулся Амрит. «Установленный предел давления вдвое превышает возможности взрослого опытного метаморфа. Ученики никак не могли превысить его на тренировках. Я тоже не понимаю, почему мальчику удалось выдержать нагрузку, после которой установка пошла в разнос». «Зато я понимаю», — коротко ответил Виктор и пояснил. «На материке я показал Нераву, как укреплять скелет. Уверен, что мой внук очень способный ученик и мог за такое короткое время вашего наставничества освоить данную возможность. Но не настолько же, — воскликнул Амрит и, чуть успокоившись, продолжил. Допускаю, что вы совершили нечто невероятное. Пусть так. То есть я принимаю на слово вашу версию, что Нерав сам справился с перегрузкой. Но это не снимает вины техников. Амрит шагнул к двери центра связи и добавил. Они обязаны проверять все оборудование на все возможные режимы работы, и тем более в период поступления и проведения тестов. В конце концов, это же школа, и здесь безопасность должна быть на высшем уровне. Налицо преступная халатность. В центре связи Анила нервно мерила шагами помещение в ожидании сеанса. «Что вообще происходит?» — с надеждой взглянула она на наставника, когда тот оказался в комнате. «Ничего нового. Сезон охоты за вашим сыном продолжается». Виктор бросил короткий взгляд на пустой экран. «Но доказательств этому по-прежнему нет». «Так остановите эту охоту!» «Я не хочу, чтобы сын умер», — застыв перед наставником, категорично заявила Анила. «Достаточно того, что я потеряла мужа». «И как вы себе это представляете?» — криво усмехнулся Виктор. «В четырех стенах мальчика не запереть. Да и в замках его будет поджидать опасность. Можем отправиться на материк. Там я знаком со всеми убийцами, и они не настолько коварны, как здесь». Но тогда вам тоже придется последовать за нами. Вы готовы? А Мия? Она готова. Можете не отвечать. Впервые Анила не нашла, что сказать, и только открывала и закрывала рот в полнейшем негодовании. «Послушаем, что сообщит старейшина», — кивнул Амрит на засветившийся экран. Нацепив на лица каменные маски, все устроились в креслах. «Это случайность», — даже не поприветствовал собеседников, заявил глава совета старейшин. «Третий раз подряд», — скептически бросил Амрит. Джей заметно побледнел, поджал и без того узкие губы, но предпочел проигнорировать выпад. Пожевав губами, он продолжил. «В любом случае, это ужасное недоразумение не было направлено именно против вашего внука». Я поднял архивные записи. Похожий случай в высшей школе произошел несколько поколений назад. Никто не рассчитывал, что в нашем заведении могут появиться уникумы с возможностями, превышающими в несколько раз предельные режимы нагрузок обычных метаморфов. Обнаружилась досадная ошибка алгоритма работы тренажерных стендов. После того давнего происшествия программу в школе исправили. Однако недавний сбой основного банка памяти заставил загрузить из архива колонии старую недоработанную версию. Конечно, это ошибка техников, не соизволивших хотя бы по журналу проверить изменения в коде. Они будут наказаны. Но опять же, никто не рассчитывал на появление мальчика с уникальными способностями. «Но надо же, какая досада, что мой внук оказался именно тем самым уникумом и смог выжить, а не превратился в лепешку. Мне принести извинения школе?» — снова съязвил Амрит. Старейшина побледнел еще больше, но опять проигнорировал сарказм. «Вы даете гарантию, что больше таких ошибок в школе с моим сыном не случится?» Уперев горящий взор старика, срывающимся голосом спросила Анила. «Конечно, я не бог, и таких гарантий дать не могу», — недовольно посмотрел на нее Джей. «Мало ли что может еще случиться на тренировках. По статистике, 3% учеников не доживают до конца обучения». «Не буду лукавить. Иногда вина за эти прискорбные события лежит на преподавателях, но процент таких случаев невелик. В основном ученики гибнут из-за собственной беспечности или глупой бравады. Могу обещать, что служба безопасности школы будет присматривать за вашим ребенком». После трех случайностей подряд меня такой ответ не устраивает, категорически отрезала Анила. «Большего обещать не могу», еле сдерживаясь от резкого ответа, буркнул старик. Он не хотел брать на себя неисполнимые обязательства. Вся эта ситуация явно вышла из-под контроля, и ему ужас, как не хотелось увязнуть в ней больше, чем того требует его положение в колонии. Если Нерау все же погибнет, то он сможет как-то объяснить это землякам, но не безутешной матери. Связываться с яростью метаморфки, потерявшей ребенка, и врагу не пожелаешь. Ну, ее. Особенно эту Анилу с ее бешеным темпераментом. Никаких клятв и специальных заверений она не получит. Пусть знают, что он и так делает все, что от него зависит. Ничего сверх этого он не обещает, чтобы потом ни она, ни клан семьи Ачар не могли обвинить его в гибели наследника рода Рэй. Тем более, что анализ покушений ничего не дал. События выглядели не связанными между собой ни действующими лицами, ни временем. «Чего и следовало ожидать», — ядовито констатировал Амрит. «Глава совета старейшин умывает руки. Ну что ж, раз гарантий нет, мы выберем заочную форму обучения. Вы же не станете настаивать на обратном?» Нещадно добивал он Джея, выплескивая на него накопившееся негодование. Амриту не хотелось реализовывать не до конца продуманный запасной вариант, но выхода не было. Нерава нужно на время спрятать, чтобы враги потеряли его след, а парень смог набраться сил, чтобы впоследствии иметь возможность постоять за себя самому. «Это хорошая идея!» — поспешно согласился старейшина и, словно оправдываясь, зачастил. «Тем более, что у Нерава такой опытный наставник. С моей стороны возражений не будет. Но, тем не менее, должен напомнить, что по некоторым дисциплинам вам потребуется помощь профессиональных преподавателей. И как быть с практическими занятиями? Их невозможно проводить в домашних условиях. Надо обдумать эти вопросы». «Непременно», — ядовито усмехнулся Амрит. «Обязательно обдумаем на досуге. Со своей стороны хочу напомнить, что выбор очной или заочной формы обучения остается за родственниками претендента. Я настаиваю на домашнем обучении». «Я тоже», — коротко и категорично подтвердила Анила. «Не буду спорить. Это ваше право и ваше решение. Уверен, что вы действуете в интересах Нерава». С плохо скрываемым облегчением подвел итог старейшина. Заметив это, Амрит поспешил умерить его радость от осознания, что переложил ответственность на чужие плечи. «По крайней мере, первый год. Дальше будет видно. С этим вы тоже не будете спорить». «А ваше право», — смиренно пробубнил Джей. «Надеюсь, к этому моменту служба безопасности колонии разберется со всеми случайными происшествиями», — продолжал терроризировать собеседника Амрит. «На этот период я найду для мальчика учителей с подходящей квалификацией по другим предметам школьного плана обучения». «Что ж, ваше право», — все так же смиренно кивнул старейшина. Он понимал, что ограничение контактов парня с внешним миром поспособствует безопасности, если эти покушения действительно направлены против него. К тому же это даст время для службы безопасности, чтобы распутать клубок несуразностей, который сплелся вокруг единственного наследника исчезающего рода. «Пожалуй, это неплохой выход из сложившейся ситуации. Осталось подвести итог разговора. Считайте, что парень в школу зачислен. Каждые полгода его ожидает промежуточный экзамен. Кстати, какую специализацию он выберет?» «Капитан космического корабля», — произнес Виктор вместо Амрита, который замешкался с ответом и растерянно переглянулся с дочерью. Об этом они не успели переговорить. «Другого я не ждал», — усмехнулся Джей. Даже не попрощавшись, старейшина прервал сеанс связи. «Он всегда такой непосредственный», — озадаченно посмотрел Виктор на Амрита. «Вы хотели сказать «грубый», — открыто улыбнулся тот. «Хотел, но на языке вертелся другой синоним», — пожал плечами Виктор. «Издержки возраста и должности», — вздохнул Амрит. «В основном колония держится на нем. Остальные старейшины самоустранились и не вникают в текущие проблемы. Вообще-то я ему не завидую. Надо обладать незаурядными дипломатическими способностями, чтобы поддерживать ровные отношения всех и со всеми. Ведь каждый глава рода мнит себя самым важным. И я не исключение». «Ты же не просто так настаивал на заочном обучении. У тебя есть план?» — прервала их полушутливый тон Анила, обращаясь к отцу. Амрит на несколько секунд задумался. «Если бы не это якобы случайное происшествие, я бы только приветствовал обучение Нерава в нашей школе. Однако даже старик Джей не дает гарантий. Что-то здесь нечисто, так что парню лучше на некоторое время исчезнуть, раствориться в неизвестности. Пусть враги поломают голову, куда он пропал». «Не хочу оставлять сына одного, пусть даже с наставником», — бросила задумчивый взгляд в сторону Виктора Анила. «Я как-то так и предполагал». Ехидная ухмылка пробежала по лицу метаморфа, и он пояснил. «Надо сказать, мой план необычен. Вам придется покинуть колонию». «Ты хочешь увести нас отсюда?» Неподдельное изумление прозвучало в словах Анилы. Широко распахнув глаза, она смотрела на отца. «Сейчас здесь для вас слишком опасно», — задумчиво почесал подбородок Амрит. «Ты же сама хотела посмотреть внешний мир. Вот и сбудется твоя мечта». «Мне как-то боязно», — поежилась женщина, не представляя, что она будет делать за пределами колонии. «Но вы же будете не одни», — ободряюще усмехнулся Амрит, бросив короткий взгляд в сторону Виктора. «Одних вас я бы не отпустил. Счастливый случай привел нашу семью Вика Тора. Ему единственному я могу вас доверить. Мир за пределами планеты не так уж сильно изменился, чтобы наставник не смог понять, что к чему. А еще от себя добавлю, что не знаю никого во Вселенной, кроме Вика, кто мог бы выполнить эту миссию. Так что за вас я спокоен. Вы в надежных руках». Виктор сидел с независимым видом, будто это его не касалось. А что возмущаться? Соглашаясь стать наставником для юного метаморфа, а потом и телохранителем для всей семьи, он знал, на что подписывается. К тому же грех упускать возможность вырваться за пределы колонии. Есть неплохой шанс затеряться на огромных галактических просторах, и это гораздо лучше, чем прятаться на маленьком пятачке архипелага или в смертельно опасных джунглях. След мальчика потеряется, а у него появится возможность изучить магические потоки этой вселенной и понять, почему они не даются ему в руки. В общем, как ни крути, но пока это самое правильное решение, так что возражать Виктор не собирался. Намного лучше, конечно же, было бы, если бы он отправился в изгнание только с Неравом. Анила — та самая ложка дегтя в бочке меда, которая непременно будет все портить, и с этим придется мириться. Однако ей с дочерью тоже грозит смертельная опасность, и как бы Виктор не сопротивлялся, но совесть не позволит ему оставить этих двоих на произвол судьбы. Ох уж эта человеческая совесть. Сколько проблем из-за нее. А я тебе говорил, что пора отказываться от всего человеческого. Мы уже не люди. Мы больше, чем люди, и даже больше богов. Заткнись, а? Тебе не понять.